Хоть статую амазонки с ней ваяй. Ну вот, обошлось, отчеканила девушка почти недрогнувшим голосом. Пойдемте, попробуем. Первый забралась в лодку, выдвинула ящичек справа, там оказался прибор, похоже, миниатюрное подобие того, что был установлен на заброшенной вилле, выбранной полковником в качестве уединенной резиденции. Элвик принялась что-то поворачивать, нажимать, вертеть, постукивать по блестящему рычажку. Все вроде бы работало исправно. Над аппаратиком, как и давеча у полковника, принялось один за другим вспыхивать полупрозрачные загадочные знаки, сотканные из алого сияния. Однако Элвик, нахмурилась, сердито сдвинула брови при появлении новых светящихся иероглифов, все больше мрачнела. Положительно что-то пошло не так. Поручик не разбирался в таких вещах, но все равно ему показалось, что вспыхивающие знаки какие-то насквозь неправильные. Даже у совершенно непонятных иероглифов есть некая внутренняя завершенность, пусть непонятный, но смысл, как у всякого творения человеческих рук. А то, что высвечивалось над блестящим аппаратом, выглядело каким-то бессмысленным, лишенным рукотворности, словно на чистый лист бумаги стряхнули кисть, и получились беспорядочные разводы, кляксы, потеки. Такое уж впечатление от них оставалось. Когда Элвик откинулась на спинку, тихонечко выругалась сквозь зубы и в крайнем раздражении стукнула ладонью по доске управления, поручик окончательно уверился, что интуиция его не подвела. «Что-то не ладится?» – осторожно спросил он. «Все не ладится», – сердито ответила Элвик. «Галиматья какая-то, бред, в жизни о таком не слышала». Майский, деликатно подбирая слова, поинтересовался. «А нельзя ли как-нибудь починить?» Элвик бросила на него рассерженный взгляд, отозвалась вовсе уж накаленным голосом. «Может и можно, а вы умеете? Вы у себя умеете чинить такие вещи?» Поручик честно замотал головой. Он и в самом деле не взял себе за починку не только телеграфного аппарата, но и керосиновой лампы. Судя по унылому лицу Маевского, он тоже не обольщался насчет своих инженерных талантов. «На вид вроде бы целый», — сказала Элвик с таким видом, словно собиралась шарахнуть по безвинному аппаратику чем-нибудь увесистым. «Но это абракадабра?» Она зажмурилась, глубоко втянула воздух сквозь зубы, посидела, уставясь в потолок, явно усердно отгоняя раздражение, вновь коснулась рычага и снова замигала светящаяся галиматья. Девушка вздохнула. «Боюсь, господа мои, придется собираться в путь». Она вылезла из разбитой лодки, достала из кармана карту, тот самый лист, что бесцеремонно выдрала из атласа красавчика, положила на ладонь компас, узнанный обоими офицерами с первого взгляда. Обозначения, разумеется, были здешние, но сам прибор загадок не таил. Красно-черная стрелка, дрожащая над градуированной круглой шкалой. «Мы примерно вот здесь», — заключила Элвик. «Значит, нужно повернуть влево, в ту сторону, куда бежали мамонты, обойти эти вот скалы, а там...» Она вдруг как-то странно передернулась, разжала пальцы, карта выпорхнула из руки и плавно спланировала на истоптанную землю. Компас полетел туда же, но, кажется, не разбился, мягко шлепнувшись на кучку травы. Девушка стояла, прямая как струнка, ее лицо менялось на глазах, превращаясь в застывшую маску. Глаза стали пустыми, стеклянными, бессмысленными, как у новорожденного или безумца. И она вдруг, подламываясь в коленках, стала клониться к земле. Поручик едва успел ее подхватить, но удержать на ногах не смог. Безвольное тело напоминало сейчас марионетку, которой перерезали ниточки. Поддерживая, старался хотя бы сделать так, чтобы она не ушиблась, села, а там и легла. Краем глаза он видел, что и с Маевским происходит нечто странное. Штабс-капитан остался на ногах, но его лицо переменилось до неузнаваемости, стало таким же пустым и безмолвным. Маевский улыбался во весь рот, бессмысленной улыбкой идиота. Поднял руки, плавно проделывая ими непонятные движения, то ли касался чего-то, весьма даже приятного, похоже, то ли чертил в воздухе некие плавные контуры. Сам поручик чувствовал себя как обычно, ничего не пытаясь понять. Он бережно опустил Элвик на землю, присел над ней на корточки. Она размеренно дышала, но лицо поражало отсутствием всяких мыслей и чувств. оглянулся, заметив какое-то движение справа. На фоне серо-коричневого вертикального откоса неспешно опускалась к земле, напоминавшая человеческую фигуру. Ноги вытянуты и чуть расставлены, руки раскинуты, за плечами трепещет нечто вроде золотистых полупрозрачных крыльев. Фигура словно бы не имела четких контуров, ее окутывала некая дымка, и сквозь нее пронзительно светились два колюче-синих огонька в том месте, где у человека располагаются глаза.